Считаю сили еле-е. Смотрю, как разрастается муравейник я. Сам себе собеседник и подельник я. Смутно помню, что было до понедельника. На непонятных хатах глаза после третьей блеска. Сотника рату где-то на пятом. Играет моя грязная капа. Видимо, это что-то значит для родного квадрата. Пеплом на пол падали черновики душевных песен. Черпал вдохновение в сырости ступеней подъезда, где нас окрестили спорящим без дыри, без идей и целей. Но мы целим выше второстепенных мнений. Ты знаешь, в головном отсеке проблемы до кучи вдобавок. Судьба шалава сказала, тяни жеребий салага. И пока я отправил небо последний корабль, она присела рядом на фоне тающего заката. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. It's my life, why-oh-why-oh, oh, yeah. Моя добрая быба светит ярче, чем луна. Мои черные друзья по периметру добра. Мои песни summertime, моя life, любимый вайб. Из тумана крики йо, племя курит и поет. Мы будто на Ямайке, будто бы парим. Твои маленькие Найки ласкает дым. Мы будто сняли sunshine, будто бы кино. Твои пальмы, мои горы, я хочу тебя еще. Мы будто на Ямайке, будто бы парим. Твои маленькие Найки ласкает дым. Мы будто сняли sunshine, будто бы кино. Твои пальмы, мои горы, я хочу тебя еще. It's my life.